По случаю 22-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, конголезская газета «Ла Патриот» от 20 июня поместила изложение отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын на 7-м партсъезде. При этом газета дала фотографию Ким Чен Ына, выступающего с докладом на съезде.